Однако страх полномасштабной войны все равно присутствовал даже в сердцах самых отпетых ястребов, а потому потихоньку набирала обороты санкционная истерия, способная достаточно больно ударить по только-только построенной экономике. Несмотря на это, Совет принял решение не эскалировать обстановку, хотя ходят довольно громкие слухи, что на данное решение повлиял Кощей, открытым текстом приказав сбавить воинственность. Вот потому дипломаты сейчас и зашиваются, выдернутые из отпусков, лишенные выходных и перерывов. «А я-то как рад», — улыбнулся я, обняв зеленоглазую красавицу. И в этот момент портал вновь мигнул, сигнализируя о прибытии учеников в посольство. Романова, увидев это, тут же отстранилась, моментально вернув на лицо рабочую маску. «Дети», — поприветствовала она учеников, — «финальная игра чемпионата начнется через 3 часа, но, думаю, все ради кого вы прибыли уже там. Машина ждет на парковке», — кивнула она уже мне. «Чудно, спасибо», — я вновь обнял и поцеловал, но уже лишь в щеку мгновенно нахохливаюсь аристократку, после чего улыбнулся и махнул рукой ребятам, чтобы следовали за мной. Выйдя из здания посольства, мы свернули в сторону от выхода за территорию и остановились перед шикарным «Мерседесом», ждущим меня уже больше 2,5 месяцев. «Мы поедем на этом», — скептично приподняла бровь Дафна, из которой так и не удалось вытравить несколько презрительное отношение к немагическим вещам. «Нет, некоторые достижения прогресса она признает, к примеру моду, или спортивные товары, косметику и способы ее применения, допустим, но вот все равно каждый раз, когда она сталкивается с чем-то из обычного мира в первый раз, некоторый скептиз все равно проскальзывает». «Ага, прыгайте», — улыбнулся, предвкушая поездку за рулем. «Редко для подобного обстоятельства складываются, а жертвовать действительно нужными занятиями в угоду прихоти как-то недостойно, что ли?» Тяв, привлек к себе внимание волчонок, крутя головой во все стороны и пытаясь погавкивать на пролетающих над нами голубей. «Кстати, перемещался пес в моем капюшоне. Знаю, решение странное, но выдумывать нечто для всего одного выхода в свет я не решился. Он ведь будет расти крайне быстро и уже через пару месяцев будет весить килограмм где-то 15 и иметь соответствующие габариты. Не взять фамильера я мог. Очень важно нам сейчас находиться близко друг к другу. Городить переноску. Будь Гарм просто питомцем, то почему бы и нет. Но вот фамильяр, это уже совсем другое дело. Так что попутешествует пока в капюшоне. А что, сидит высоко, глядит далеко. Выпасть он сможет разве что специально, да и поймаю, если что». Поездка прошла довольно спокойно. Щенок был перемещен на колени и активно глядел во все стороны. Виталик летел на высоте пары сотен метров над нами и внимания не привлекая, и находясь довольно близко. Мои же навыки вождения в этот раз оказались не столь плохи, потому обошлось без аварий. Странно так рассуждать, но как есть. Подъехав к неприметному полю на окраине Лондона, мы припарковались на заправке, стоящей всего в паре сотен метров от нашего пункта назначения. «Выходим», — произнес я, заглушив двигатель. «Черт, как же круто вновь сидеть за рулем! Как поездка?» «Нормально», — пожали плечами близнецы, вновь уйдя в свой негромкий разговор. «Странно», — после них произнесла Дафна, разминая спину, «непривычно. Но почему мы не переместились сквозь тени, как вы это обычно делаете?» «Потому что кое-кому так пока делать противопоказано», — я показательно погладил волчонка по голове. «А, ясно», — кивнула сама себя волшебница, уйдя в себя. «Пойдемте, пойдем», — я улыбнулся энтузиазму девочки. Глава 78. Пов Елена Цыпкиш. Женщина шла через просторный зал, погруженный в буквально давящую тишину. Предок умел произвести правильное впечатление. Сама архитектура данного зала для приемов чисто физически неплохо гасила звуки, а кроваво-красные ковры с высоким ворсом прекрасно дополняли идею, поглощая и звуки шагов, тем самым создавая мистически давящую атмосферу без единой капли магии. Удивительно, но на действительно могущественных разумных лишь подобные фокусы могли произвести впечатление. «Мы боимся того, чего не понимаем. Так многие гости графа Дракулы не сказать, чтобы разбирались в физике звуковых волн, в отличие от магии, которую, как они думали, почувствовать не могли». А дальше инстинктивный страх неизвестного делал свое дело, и к владыке гости подходили уже в несколько менее дерзком расположении духа. Да, ее дед буквально состоял из подобных небольших психологических трюков, перманентно выбивая своих противников из колеи и удивляя все новыми и новыми уловками. Елена растянула губы в улыбке. Владислав Дракула Цепкиш был странным разумным. Он никогда не был злым или же добрым, не эгоистичным, не сострадательным, не мягким, не жестоким. Он был серым, словно серая мышь, серая масса. Шла бы речь о ком другом, она бы подумала о заурядности такого человека, о том, что он никогда не достигнет сколь-либо значимых вершин, не возводя в себе хоть какую-нибудь черту в абсолют. Но, нет, ведь речь идет о самом Дракуле. Поистине легендарной фигуре для любого вампира. Елена знала своего деда очень недолго, тот погиб, когда еще совсем юной девочке было лишь 13 лет. Жаль, что потом пришлось очень быстро взрослеть. Величайший из вампиров был убит в неравной схватке с султаном Османской империи, поддерживаемым всеми тремя венецианскими гильдиями убийц. В отместку за загубленное детство спустя десятилетия Елена лично и крайне старательно позаботилась о том, чтобы имя этого правителя было буквально стерто из истории. От него не осталось ни лица, ни годов жизни, ни имени, лишь куцые строчки о времени его правления. Венеция же и до сих пор в угоду мстительной натуре вампирши остается необычной зоной вакуума в магическом мире. Там нельзя жить волшебником, нельзя работать, ничего нельзя. Во всем древнем городе не осталось ни единой капли магии, и Елена продолжает внимательно следить за тем, чтобы так и оставалось. Ведь она создала эту зону отчуждения лично, сама, в одиночку, убила всех магов там, всех и каждого в этом проклятом городе, чей магистрат когда-то отнял своим решением у нее деда, отца, мать и всех старших братьев. А еще детство, история Дракулы, как это часто и бывает, закончилась слишком сумбурно, слишком быстро, слишком неожиданно. Он был величайшей опорой Трансильвании против янычар, его любили, его превозносили, перед ним стояли на коленях, но по доброй воле и с гордостью на сердце, ведь служили действительно достойнейшему владыке. Он был умен, но не гениален, к сожалению. Влад Цепкиш был обычным магом, попавшим по иронии судьбы в необычные обстоятельства, из которых ему пришлось в свое время выкручиваться. Он не был невероятным воином, не был и умнейшим стратегом. В нем было вообще ничего, что можно было бы описать, как невероятное, кроме его полной истории. Дед, величайший из детей теней, имел лишь несколько правильных качеств, воспитанных им же самим в себе. Он защищал свое графство, любил семью, ценил друзей и союзников, убивал врагов. Была в нем и хитрость. Дракула никогда не воевал в невыгодных условиях. Все его кампании сопровождались неизменными проблемами у врагов. Мало денег в казне, мало рекрутов в армию, мало оружия, нестабильная политическая ситуация. И ведь вампир не создавал ничего этого, он просто умел видеть проблемы и вовремя, разумеется, для себя, вскрывать гнойные наросты. В итоге у врага нет денег, армия в упадке, кризис во власти, а сам он весь в белом. Владислав никогда не нарушал правила войны, он их использовал, как поводы для войн, которые порой сам и создавал, как поводы, чтобы, наоборот, от войны откосить под благовидным предлогом. Он был не чужд и тактике, но довольно простой. Засады, ловушки, любил подловить противника на марше, и все в таком духе. Ничего сверхъестественного, просто нужные решения в нужные моменты. Но в чем он был действительно хорош, так это в психологии. Дракула сам создал свою легенду, сам распространил, сам поддерживал. Его главным оружием был страх и умение договариваться на нужных условиях. В быту же овеянный столь грозной славой сын дьявола был юмористом, хоть поняла это Елена лишь спустя годы после смерти деда. Его фразочки, произнесенные со столь серьезным лицом, значили, какое-то время, для архимага очень много, пока до нее не дошло, что это были не более чем шутки. «Из проведенных 64 боев у меня 64 победы», — говорил внимавший его мудрости десятилетней девочке-вампир с чрезвычайно серьезным выражением лица. «Но с кем ты дрался?» – восхищенно спрашивала она. С тенью был дан ей ответ. После подобных фраз, дед обычно сразу отворачивался от нее и гордой походкой удалялся по важным делам. Но множество раз прогнав в голове детские воспоминания, Елена поняла. Старик тупо ржал над внучкой и, чтобы не засветить улыбку, сразу же ретировался. «Взяла нож, режь, взяла вилку, ешь», — говорил он ей, заставляя часами рассуждать над его мудростью. «Никогда не сдавайся, иди к своей цели, а если будет сложно, сдавайся». Слышала она слова великого Дракулы после проигрышей в тренировочных схватках, нанесенных старшими товарищами. «Если заблудилась в лесу, иди домой», — возвышенно одухотворенно говорил ей предок, когда она просила его об уроке выживания. В жизни всегда есть две дороги. Одна, первая, а другая, вторая, мудро отвечал Влад Елене, когда та интересовалась проблемами политики и разности взглядов разумных. Делай, как надо, как не надо, не делай. Грозно глядя на последствия первых опытов своей внучки в сложной науке алхимии, изрекал он, или вообще любимая фраза Дракулы своим внукам и внучкам. Как говорил мой дед, я твой дед, после чего он обычно разворачивался и уходил, оставляя потомков думать над мудростью. И вновь лицо женщины озарила улыбка. Да, в этом и был весь Дракула. Оскорблял своих врагов так, что не осознавали это лишь спустя недели, а то и месяцы. Шутил над внуками настолько тонко, что поняли они это лишь спустя десятилетия. Те, кто смог их прожить после его смерти. А ведь, чтоб его черти в аду драли, она же действительно проводила бессонные дни и ночи в попытках осмыслить мудрость своего великого предка. А ох, как же оставшиеся старшими сестры бесились, когда совместно дошли до мысли о некоторой шутливости изречений сына дьявола. В целом же, как можно охарактеризовать Дракулу? Сильная личность. Он сам создал себя, свой образ и свое окружение. Изначально совершенно лишенный таланта хоть в чем-то, загнанный в буквально патовую ситуацию, Влад вышел неоспоримым победителем благодаря своей силе воли, незаурядному, гибкому уму и банальному упрямству. Он эгоистично хотел величия и силы, смог организовать собственный тренировочный процесс довольно эффективно, а потом не стал делать из этого секрета и поведал все сородичам. Жажда величия, как правителя, обернулась в нем не жаждой приобретения новых земель под свою руку, хотя и не без этого, но стремлением сделать жизнь его подданных лучше. Простая логика: чем лучше и сытнее живут его крестьяне, тем больше детей они рожают. В XIV веке у простецов было все просто: больше детей, больше рабочих рук для пашни. Так что увидеть семейство из 13 членов, когда родителей, логично, всего двое, это не было чем-то из ряда вон выходящим, ведь они не голодали. Потом, чем богаче подданные, тем больше налогов с них можно стрясти, а на них, в свою очередь, создать армию, флот, обучить магов, алхимиков, зельеваров. Дракула нашел для себя рецепт успеха и следовал ему. Простая логика, а сколько пользы она принесла. О чем речь, если он даже завлечение к себе вампиров со всего света умудрился организовать, и сделал это вновь просто и изящно. Он попросил своих собратьев-монархов, им ведь самим не сильно нравились дети теней. Ну что такое, в самом-то деле, от старости не мрут, наследников воспитывают, свои наследные земли защищают яростно. Это ж надо было предкам даровать титулы таким неправильным подданным, от войн часто отмахиваются, сидя в своих вотчинах. А тут еще и крайне активно набирающие военную силу христианство напирает, мол, кровососы, это плохо. А монарх, который позволяет им жить на своих землях, не совсем правильный монарх. Так что Дракула просто предложил одним избавление от проблем с верой, а другим стабильность, ну и убежище от гонений в совсем уж редких случаях. Так он и привлек под свою руку крайне богатых индивидов. Ведь когда живешь сотни лет, не разбогатеть – проблема. И получил мощных воинов, готовых защищать такой удобный дом. А защищать его было от кого? Янычары. Хоть назвать осман невероятно сильной нацией было не совсем правильно, но их было много. Они были воинственны и довольно сильны. Дракула решил этот вопрос за 50 лет и 3 войны, заставив султана отвернуться от Трансильвании. За время войн он успел сколотить себе крайне серьезную репутацию, которая впоследствии еще целый век служила прекрасным щитом для вампиров, которые и сами уверовали в распускаемые ими же слухи. А потом он умер, и началась смута. Нет, вампиры как стояли практически монолитной стеной, так и остались вместе, пусть некоторые и разбежались, но их перестали бояться. И началась чудовищная война с Османской империей, продлившаяся с недолгими перерывами больше полувека. И тогда еще совсем юные Елена с Валерией были вынуждены в ней участвовать. Те кровопролитные десятилетия отпечатались в памяти архимага крайне надежно, ведь когда все началось, ей было всего 14 лет. Ее старшая сестра также недалеко от нее ушла, той было 25. В то время погибла почти вся их семья, отец, мать, все старшие братья и сестры. Клан Цыпкиш к началу полувековой бойни, насчитывавший более 30 живых членов, к ее окончанию имел лишь 4, Елена, Валерия и 2 их младших брата. Зато сестры, пусть и не смогли повторить подвиг своего деда по завоеванию грозной славы, но стали сильнее. сильнее даже Дракулы. Каждая, пусть легенды у них не было, зато была сила утопить врагов в крови. Заставить бояться пусть не себя, но всех вампиров, тоже неплохо. В таких вот тяжких думах, Архимаг сама не заметила, как подошла к хозяйскому крылу замка. Проведя рукой по холодной дверной ручке, она вместе с этим направила небольшой поток магии в хитрый замок, расположенный под дверью, давая тем самым находящейся в своем кабинете Валерии понять, кто к ней пожаловал. Неспешно шагая вдоль длинного коридора, Елена периодически встречала на своем пути родственников, которые мгновенно склоняли голову в поклоне, стоило ей взглянуть на молодых. Губы архимага вновь сами собой растянулись в улыбке. «Приятно, кто бы что ни говорил, когда тебя уважают и почитают, а кто говорил обратное, просто не испытывал подобного, или их положение было незаслуженно». Без стука отворив массивную дверь кабинета сестры, Елена Цепкиш вошла внутрь. Лена отсалютовала бокалом с гранатовым соком сидящая за рабочим столом сестра. Лера улыбнулась своей старшей родственнице вампирша, вместе с тем скидывая с плеч плащ архимага, а вместе с ним и омут величия, уже давно ставший для женщины второй кожей. Зачем пожаловала? Откинувшись на спинку кресла, Валерия прикрыла глаза, поняв, что в этот раз сестра к ней прибыла не с официальным визитом, раз сняла свой форменный плащ. «Ты удивишься, если просто так», — оскабилась архимаг, усаживаясь поудобнее на небольшой диванчик, но тут же одернула себя, сделав выражение лица более приятным для собеседницы. Привычка – вторая натура, а Елена слишком привыкла к официозу и своему образу. Вновь протянула сестра, когда ты в последний раз просто так домой заглядывала, напомнишь, лет 15 назад, 12, вздохнула женщина, а потом чуть подумала и улыбнулась, но ты права, в таком случае не будем прерывать традицию. Здесь предварительный список мест и такая же смета на несколько новых тюрем. И зачем это мне? Тяжело вздохнула Валерия. Я добила Комаровского, и теперь его идея, наша, сладко и необычайно заразительно для сестры, потянулась Елена. О чем речь? С того самого момента, как Кощей объявил о своем решении взять под руку простецов, все приближенные к власти маги задумались, а что они могут с этого поиметь? Нет, разумеется, первой мыслью было, зачем, а главное, нахина это надо? И лишь потом, когда до самых буйных голов дошло, что с волей владыки смерти не спорит, ее не обсуждают, ее исполняют. Вот тогда-то и возник данный вопрос. Раз все равно придется впрягаться в эту совершенно неблагодарную, по мнению большинства, работу, то было бы неплохо придумать хоть какой-нибудь личный интерес. Во что вкладываться, что может принести реальные дивиденды? Георгий Комаровский смог первым ответить на данный вопрос для себя. Старая династия Домперов уже давно работает с материалом из простого мира. На скотобойнях, к примеру, тихонько добывается почти 0,9 жизненной энергии, используемой для создания камней жизни. Вот старик и решил, раз такое дело, попытаться ускорить рост своих потомков с помощью старого, проверенного временем вампирского метода, питания из горла. Домперы, как и вампиры, могут пить кровь, вместе с ней забирая и жизненную энергию у жертв. Эта прана прекрасно усваивается, намного лучше, чем кровь доноров. Хотя нет, не совсем корректный тезис. Это можно сравнить с ныне экспериментальными у простецов слизневыми фермами. А что, какая разница, что есть, если переработанные слизняки будут столь же питательны, сколь и обыкновенная говядина, так и у вампиров. Кровь из пакета, заменитель. Детям теней надо пить кровь, выпивать саму жизнь из своих жертв традиционным способом. Просто потому, что так задумано природой, их естество этого жаждет. В чем заключалась идея? Простецов много. Нет, не так, их очень-очень много. И среди них есть преступники. А среди преступников есть свои чемпионы, умудрившиеся натворить такого, что даже самым праведным христианам не придет в голову мысль о втором шансе. Максимум, на что подобные индивиды могут рассчитывать, это спасение души. Хотя в данном случае благодаря законам, придуманным людьми для людей, даже таких отпетых лиходеев принято не вешать на ближайший суп для последующего наблюдения за зажигательным танцем, а на общих основаниях сажать в тюрьму. Однако, тюрьмы ведь отличаются друг от друга. Есть и специальные колонии строгого режима, в которые попадают лишь подобные, за редким исключением. Вот такие колонии хотел взять под свой контроль Георгий Комаровский. А что, неужели кому-то будет дело, если обитатели данных учреждений будут перманентно сонными, вялыми или вовсе неожиданно помрут. Елене данная идея понравилась, и она поспешила, откровенно говоря, отжать ее в личное пользование. Поделиться пришлось, но не сказать, чтобы сильно много она отдала. Десятую часть от изначальной задумки благородные дамперы получат, однако 90% из строжайших мест заключения в ближайшие пару лет переедут со всей империи именно в Румынию. Благодаря этому сестры вновь слегка приподнимут свой авторитет в красных глазах их подданных, а также, возможно, получится, наконец, увеличить рождаемость из расы. Ведь поток свежей крови увеличится на целый порядок. И, что важно, никто не будет против. Это, задумчиво постучала длинным ногтем по столу Валерия, хорошая новость. Чего это стоило? Или чего это будет стоить? Ничего, пожала плечами Архимаг, я уже обо всем договорилась. Валерия безмолвно вздернула бровь и скептично посмотрела на сестру. Елена со вздохом закатила глаза. Гоша просто фонтанирует идеями в последнее время. Тут и расширение масштабов забоя скота, мясные рынки он уже себе пробил. В итоге получится и камни жизни, и горы мяса. Также он ввязался в эксперимент Волконского по раздаче нашего посевного материала простецам. Они планируют уронить рынок зерна в отместку на провокации заокеанских коллег. Что еще? Он скупил немало водохранилищ и будет разводить там рыбу на продажу в промышленных масштабах, также демпингуя по-черному. Каждую его идею я могу зарубить, о чем нашему энергичному дедушке и напомнили. О, уважительно покивала Валерия, удивляясь находчивости своего коллеги. А мы можем что-нибудь подобное устроить? Откуда я знаю? Уставилась на сестру Архимаг. Лера, я разумных хорошо убиваю, а не нахожу им работу. Угу, вновь покивала старшая из сестер, уходя в свои мысли. А что если? Избавь меня от подробностей, властно махнула рукой Елена. Нужно будет что-то протолкнуть, маршрут знаешь. Думать еще и над прожектами я отказываюсь. Своих дел и без того по уши. Помещение погрузилось в тишину. Елена сказала все, что хотела, а Валерия погрузилась в глубокие думы. Чем разумный старше, тем он становится инертнее. Это буквально бич всех долгожителей, привыкающих к определенному порядку вещей вокруг них. Они вырабатывают определенную стратегию действий, которой, как правило, более чем достаточно для решения буквально всех проблем, но лишь уже знакомых. А если перед столь опытным и мудрым существом неожиданно возникает принципиально новый вызов, в таких условиях, как ни странно, многоопытные старцы теряются. Как эта проблема может быть решена? Казалось бы, все просто, не дать себе задубеть, постоянно принимать новые вызовы и развиваться с их преодолением. Но что делать, если наступил момент, когда разумный достиг всего, что мог? Идти дальше, маразм и идиотия. Какой новый вызов могла бы себе организовать Валерия? Она и без того все время держит руку на пульсе целой расы. Отпустить и найти себе новое занятие, маразм. Это ее власть и ее народ, за который она когда-нибудь будет отвечать перед ушедшими за грань предками, когда сама перед ними предстанет. В итоге все упирается в банальное время. В сутках всего 24 часа. Да, она может бодрствовать месяцами, однако исключительно работой заниматься невозможно, иначе велик риск потерять себя. Вот и остается лишь делать все, на что хватает этого самого времени, и пытаться отвечать на все новые и новые вызовы судьбы в меру своих сил и возможностей. Однако, как и было сказано выше, из-за своих обязанностей вампирша порой просто упускает целые пласты информации. И как ей в таком случае быть? Вот сейчас, как ей успеть придумать новую идею, прежде чем ту начнут реализовывать ее конкуренты? Ответ неожиданно прост. Просить о помощи молодое поколение. Тех, кто не успел задубить и все еще открывает для себя мир с совершенно неожиданных сторон. Благо, такие разумные в доступе у Валерии есть, и их более чем достаточно. Волевым усилием отогнав от себя мысли о работе, что, к слову, вышло легче легкого, аловолосая вампирша вновь взглянула на младшую сестру, что спокойно ждала ее. Итак, после недолгого молчания произнесла Валерия, у тебя еще есть какие-то новости? Нет, пожала плечами Елена, у меня небольшое окно появилось, и я решила начать отдых с тебя. Правда? Деланно удивилась вампирша. Неужели ты снова сбежала? Цыц, шутливо погрозила пальцем Архимаг, я никуда не сбегала, просто временно делегировала полномочия. Угу, улыбнулась женщина. Так, что ты хотела? Елена протяжно вздохнула, прикрыв глаза, все-то ты видишь. Смею надеяться, старшая из сестер сложила на столе руки домиком, я знаю тебя достаточно хорошо. Итак, сама не знаю, вновь вздохнула Архимаг, притягивая к себе телекинезом новую, даже еще опломбированную, бутылочку с кровью и выпивая ее одним глотком. Тогда, позволь начну я, после недолгого молчания нарушила тишину старшая сестра, твое, несколько нарушенное душевное равновесие как-то связано с распуском этого твоего мужского гарема, сжав зубы от раздражения, протянула Елена. И зачем? Подняла Валерия бровь. Я думала, они тебе и нужны как раз для таких случаев, разве нет? Отдохнуть, уж прости за вульгарность, быстро и надолго. В этом и проблема, подняла к потолку взгляд Архимаг, понимаешь? Ты положила глаз на своего ученика, усмехнулась оловолосая бестия, понимаю, и в чем проблема? Проблема в одной зеленоглазой суке, которая, Елена даже и не подумала шифроваться. Смысл, уж сестре-то она может сказать все, что думает, иначе, зачем еще нужна семья, которая просто оказалась быстрее, вновь усмехнулась старшая из сестер, но ты скажи мне вот что, почему именно сейчас, почему не раньше? Потому что, Елена поморщилась, теперь он, бывший ученик, по крайней мере официально, и тебя волновала официальная запись в реестре, усмехнулась Валерия, себе-то не ври, раньше было по-другому, Архимаг закусила губу, раньше он не был единственным моим учеником, кто завершил обучение, ха-ха, шумно выдохнула магистр, давай разберем ситуацию, мальчик проявлял некоторые признаки симпатии по отношению к тебе, верно, по крайней мере пытался наладить отношения хоть немного более близкие, нежели просто рабочие. Елена кивнула. Но ты сама, в угоду собственным суевериям, отвергла это начинание, вбив себе в голову, что и он тоже или помрет, или сломается. Так, оскалилась она. Елена снова кивнула. А теперь, когда у него едва-едва появилась любовь, причем проверенная войной, ты отчего-то решила, что настало самое время для построения своей личной жизни. Аловолосая вампирша вновь усмехнулась. Елена молча взглянула на сестру похолодевшими глазами, «Лера, что?» – невинно моргнула она, «Я пришла к тебе за советом», – холодно произнесла она, «Твое игривое настроение сейчас совсем не к месту, не осознавая я всего, что ты наговорила, девочка Романовых давно бы отправилась куда-нибудь на Северный полюс сторожить пингвинов, а то и вовсе с представительской миссией в Золотой город, и ты бы ее убила, вот так просто». Вновь мило улыбнулась собеседница Архимага. Елена вновь прождла взглядом сестру. «Ну все-все», — властно взмахнула рукой та, — «приятно, когда тебя бьют по-больному. Как ты мне сказала тогда, перестань забивать себе голову глупостями. Напомни, в каком контексте звучала фраза». Теперь уже старшая сестра придавила младшую холодным взглядом. «Это совсем другое дело», — нехотя ответила Архимаг. «Твой Анри был не более чем отцом моей дочери», — крикнула Валерия, изо всех сил влупив по столу кулаком, отчего тут буквально взорвался, я просила тебя, молила отправить своих за ним, хотя бы за его телом. Елена прикрыла глаза, вспоминая события давно минувших дней. Анри Дюкас, не более чем любовник ее сестры, как она искренне полагала, слабак, глупец, но отважный и местами находчивый, чем и смог пленить сердце Валерии тогда, в начале 19 века. Он был далеко не самым выдающимся магом, как физически и магически, так и ментально. Чего стоит один тот факт, что он действительно не знал, что Трансильвания принадлежит вампирам. Изгнанный из довольно старого кельтского рода, данный персонаж в какой-то момент своей жизни поставил для себя цель помирить волшебников и простецов, изгнать из одних спесь, а из других страх. Идиот, Елена на мгновение улыбнулась, но тут же вернула маску на лицо, чтобы не злить сестру еще больше, даже не знал, что такое статут секретности. Однако, может, мальчик и был дураком, но смелости и силы воли ему было не занимать. К моменту его встречи с вампирами, уже молодой мужчина успел несколько лет попутешествовать по всей Европе, отчаянно борясь против действительно плохих магов. Садизм, часто встречаемое психическое отклонение у слабых духом. Более предметно вникнув в обстановку в мире, Анри Дюкас начал свою борьбу с тем, что он считал наиболее несправедливым. Он боролся против извращенцев, садистов, работорговцев и всей подобной швали. Отстаивал с мечом в руке права угнетаемых магами рас, бился за их свободу и никогда не унывал, даже когда спасаемые им его же и предавали. Валерия нашла умирающего мага в одном из домов инвалидов, созданных сразу после отгремевших наполеоновских войн. Его крепко проклял один из, как ни удивительно, спасенных им оборотней, после чего оставил умирать в пригороде Переша, городка недалеко от Бухареста. Его нашли добрые люди и отволокли бессознательное тело в ближайшую лечебницу, разумеется, избавив от всех ценностей по пути. Откуда он, все еще не приходя в сознание, попал в дом опеки, где, как думали простецы, умирающему мужчине выделили койку, да и все. Там-то его и нашла Валерия. Сначала вылечила, потом выслушала его историю. Важный момент. Молодой волшебник осознал, что разговаривает с вампиром лишь когда сама вампирша об этом сказала. До этого ни красные глаза, ни сероватая кожа, ни клыки его не смущали. Идиот. А дальше произошло удивительное. Валерия вместо того, чтобы прибить придурка на месте, узнав о степени его идиотизма, помноженного на идеализм, взяла и влюбилась в него, обратила в вампира, начала учить, а потом и вовсе забеременела. А когда маленькой Лили, дочери Валерии, исполнилось 7, Анри ушел продолжать геройствовать. От настолько глупого и эгоистичного Елена тогда знатно удивилась. Оставить семью ради, да ради дырки от бублика, ведь в его руках были огромные ресурсы, подчиненные Валерии, которые белобрысый мудак вполне мог направить на свое дело справедливости. Рядом была любящая семья, была дочь, а он их оставил ради того, чтобы продолжить лично помогать обездоленным. Итог закономерен, спустя 15 лет после ухода мужчины до Бухареста добрались сведения о его смерти. Анри Дюкас встретил свою смерть во время очередной атаки на очередной рабский рынок, на этот раз Лиссабона, так и не сумев изменить мир. Туда мрази и дорога. Тогда злорадно подумала Елена, поминая жуткие истерики сестры и племянницы, продолжавшиеся в течение года после ухода мужа и отца. Нет, благородство цели тогда еще не Архимаг оценила, в этом сомнений быть не может, но вот реализация, сущий идиотизм. И ладно бы мужчина понял после долгих лет скитаний, предательств и кровопролития, осознал, что системную проблему можно побороть лишь с помощью другой системы, организации. Но нет, он продолжил тщетно биться головой об стену, из-за чего благополучно помер на радость своим врагам. Просто капелька ума, которой бы хватило на осознание простого факта, и история могла бы измениться. Однако, даже этой капли не было. «Что ты хочешь от меня услышать?» Взглянула на сестру Архимаг, что я была тогда не права. «Извини, но настолько сказочному имбецилу я бы даже в бреду не повдалила бы лежать в родовом склепе». «Да как ты?» – змеей зашипела Валерия, сжав кулаки и неосознанно надавив магией на окружающее пространство так, что камень начал крошиться. «Лера», Елена посмотрела сестре в глаза, «Анри Дюкас, эталонный идиот, я своего мнения не изменю никогда. Он бросил семью однажды, потом бросил тебя, и все, чтобы почувствовать себя героем». Сквозь плотно сжатые зубы выдохнула старшая из сестер, «Ты не знала его так, как знала я. Мне было достаточно описания его поступков», отмахнулась волшебница, «но тебе, похоже, на логику снова наплевать», и взмахнула рукой, вернув комнату в идеальное состояние. Пусть магия времени и являлась для Елены одним из наименее изученных направлений, но что-то в ней она могла. После той бури магии, что ее сестра обрушила на свой кабинет, никакое заклинание наподобие репаро или его аналогов в других школах не смогло бы ничего восстановить. Во-первых, нечего восстанавливать, тем более подобные заклинания бесполезны при работе со сломанными артефактами, которых здесь было достаточно. А во-вторых, такие фокусы работают благодаря нетронутой ауре предметов, которая также была стерта неудержимым потоком агрессивной магии боевого мага. Увидев, как ее рабочая зона за пару мгновений вернулась к прежнему состоянию, даже артефакты, старшая сестра довольно быстро взяла себя в руки, очевидно сомневаясь, что младшая сестра расщедрится на второй ремонт. «Наплевать на логику, говоришь», протянула Валерия, окончательно взяв себя в руки после вспышки эмоций. «Видно, не мне одной. Ты хотела услышать от меня совета, как тебе быть. Могу предложить лишь одно, организуйте на троих». Елена скрипнула зубами. «Нет-нет, милая, не подумай, что я со зла», улыбнулась Валерия. «Разумеется, ты можешь не слушать меня и как-нибудь убрать с дороги Романову, но, кому как не тебе знать, что все тайны рано или поздно становятся явным, верно?» «Шантаж», скупо осведомилась Архимаг. «Как ты могла такое подумать?» С притворным испугом прикрыла ладошкой губы магистр. «Неужели я могла бы разрушить личную жизнь своей сестры? Просто есть у меня подозрение, что юный потомок царевны и сам не дурак, лет через 10 догадается. И что он тогда сделает? как поступит, остается только гадать. Это ведь именно ты вылепила из него свою копию, тебе виднее. Стоило только последнему слову отзвучать, как Елена развернулась на каблуках и молча вышла за дверь. Здесь поддержки она не нашла, ожидаемо, но отступать от задуманного Цепиш не привыкла, тем более в ее условиях. Ошибка судьбы, недоразумение, только так можно описать сложившуюся вокруг ее ученика ситуацию. Это она его обучила, вырастила, создала, и делала она это отнюдь не для маленькой аристократки, умудрившейся вовремя раздвинуть ноги и не стать при этом лишь временной постельной грелкой. Свою двоюродную внучку около перспективного ученика она была бы готова вытерпеть. Точнее, не так, ее бы она постеснялась двигать, семья, что бы что ни говорил, но вот залетную шлюху, другой разговор. Тем более Алина Романова, даже для своего положения и статуса отличалась явно излишней любвеобильностью и достаточно частой сменой партнеров. Все, что ей нужно сделать, дать Сергею это увидеть чуть более наглядно. Просто ввести в ее рабочий круг одного-двух ее же бывших любовников, а дальше лишь смотреть, как те начнут бодаться за внимание родовитой девчонки. Эти бодания не смогут не задеть нынешнего партнера, а там достаточно будет лишь вовремя поговорить с мужчиной, чтобы направить мыслительную деятельность в нужное русло. Или, при некоторой доле удачи, девка сама сорвется, памятуя о привычной ей насыщенности половой жизни. Разумеется, с фатальными последствиями для любовника. Тут вампирша в ученике не сомневалась, и последующим резким и болезненным разрывом. А дальше, дело техники. Елена улыбнулась, набросок плана в голове сложился. Осталось предметно создать, рассмотреть, пересмотреть детали, а то и вовсе переработать всю концепцию целиком. Но половина дела, можно считать, уже сделана. Основная проблема и путь к ее решению выявлены. Самое главное, архимаг должна лишь создать косвенные события, должны привести к разрыву прачки, но никак не быть непосредственным участником событий. Все должно случиться действительно само, по вине именно девушки. А то ведь действительно по закону подлости все вскроется в самый неподходящий момент, пусть и настанет он лишь через десятилетия. Конец пов. И, протянула Дафна, показательно оглядываясь по сторонам, куда нам, а ты прислушайся к своим ощущениям, ухмыльнулся я, выдавая сидящему за моей головой гарму кусочек вяленого мяса, и бросая точно такой же в воздух, чтобы тот подхватил и тут же проглотил. Виталик, к вам это тоже относится, прикрикнул и на близнецов. На какое-то время поляна в нескольких сотнях метров от самой обыкновенной заправки с парковкой погрузилась в тишину. Я также оглядел вход на чемпионат мира по квиддичу. Вот уж не знаю, специально или нет, но британцы с местом неплохо угадали, это стоянка для кемпинга. Довольно удобное, даже к какой-то степени облагороженное местечко, предназначенное для отдыха на природе. Из-за особенностей климата сезон для подобных развлечений уже закончился. Вечный ветер и крайне неожиданные дожди не способствуют получению удовольствия, несмотря на как бы конец лета по календарю. А на случай, если кто-то из простецов все же решит заглянуть сюда, в полукилометре западнее есть точно такая же поляна, но не прикрытая слабенькими чарами отвлечения внимания. В общем, угадали хорошо, а то, честно, ожидал тут увидеть несколько простых людей с наглухо промытыми мозгами из-за неумело использованных заклинаний, пробивающими билетики и выдающими порт-ключи. Разум – штука хрупкая, а потому, при работе с ним действительно нужен специалист. Если есть желание потом хотя бы иметь возможность вернуть все как было. Заклинания же, они, статичны, всегда дают один и тот же эффект в то время, как разум, вещь крайне индивидуальная, что в своей структуре, что в прочности, что в гибкости. Одного простеца даже правильно сотворенное заклинание может и не пронять, зато потом выяснится, что оно оставило целый букет проблем с психикой. На другого прекрасно ляжет и столь же легко сойдет, оставив мозги в целости и сохранности. Третьего гуманнее будет сразу убить, чтобы не мучился от того ужаса, что его ждет после того, как заклинание перестанет действовать. С магами же проще, наша магия сама по себе отвечает на неосознанное стремление организма к целостности, а потому будет нивелировать большую часть последствий. В разумных, конечно, пределах, магия, воскликнула тем временем Дафна, и указала рукой в сторону лежащего на небольшой возвышенности, но укрытого травой небольшого дырявого башмака. «О!» – первым воскликнул Джордж, после слов девочки, тут же побежавшей в указанном ей направлении. «Это порт-ключ. Погнали!» «Да!» – я кивнул, подойдя к уже нетерпеливо мнущимся около магического портала детям, но для начала, посмотрите на небо. Наученные горьким опытом, подростки сначала сделали, как просит учитель, а только потом задались вопросом, зачем, сейчас мы перенесемся, и вы скажете мне, куда, относительно нашего нынешнего местоположения и, скажем, Биг Бена. Теперь дети намного внимательнее принялись изучать уже начавшее темнеть небо, пристально вглядываясь в начавшие проступать звезды, тучи и саму линию горизонта. Готовы, Н? Попытался было возразить Фред, однако, поздно, я пожал плечами и немного напрягшись, создал по координатам порт ключа уже нормальный прокол в пространстве, телекинезом нарисовав на земле вокруг нас простенькую рунную цепь. Ву-уф, воздух вокруг нас взвыл на несколько секунд, стремясь в зону несколько пониженного давления, и тут же стих, а дети заозирались по сторонам из-за столь непривычного способа перемещения. «Вы и так можете?» – странно взглянул на меня Джордж. «Это же были руны младшего футарка, всего 4 штуки. Как вы смогли перенести нас без внесения в ритуал координат?» «Да вообще без ритуала. Большая часть магии – воля и фантазия. Я начертил лишь основу для правильной геометрии, хотя фактически нас перенес вот такой рунный круг». Вокруг нас возникла отливающая синевой иллюзия довольно массивного ритуала, состоящая из более чем 300 символов, что примечательно, все руны были исключительно из младшего футарка, которых, так-то всего 16 штук, но вот их комбинации, образующие цепи, это как, вылупился на меня теперь уже Фред, воля и фантазия, я вновь погладил волчонка, высунувшегося через мое плечо, я представил, что начертил этот круг, и он сработал, как должен. Пусть на такой способ и уходит магия больше раз так в 15, но это быстрее и, местами, даже проще. Проблема в том, что нужно держать в голове четкий, детальный макет планируемого ритуала. И лишь стоило мне договорить, как над нашими головами пронесся мужик верхом на метле, изрядно испугав детей. Кстати, так, где мы? Улыбнувшись, задал наконец вопрос сбитым с толка подросткам, полюбовавшись вытянутыми лицами. Эх, какие же они все еще дети. Пов Дафна Гринграсс. Так куда нам? Девочка спросила рыжих братьев после того, как спина учителя скрылась из виду. Ты нас спрашиваешь? Переглянувшись между собой, близнецы пришли к какому-то своему выводу и слово взял Фред. Понятия не имею. А кто говорил, что ваш отец будет ждать вас в палатке? Вскинула бровь Дафна, складывая руки под грудью. Угу. Кивнул Джордж, знать бы еще где эта палатка. Протянула девочка, серьезно, не знаю, лично я был уверен, что кто-нибудь из наших будет ждать около входа, примерное время-то они знали, вновь взял слово Фред. Аристократка показательно оглянулась по сторонам, компания уже успела подняться на пригорок, с которого открывался отличный вид на громадный лагерь фанатов, готовящихся к наблюдению за финальной игрой чемпионата, но... Семейство Уизли было не видать, может кто-то из них и был в толпе, прямо сейчас пытаясь высмотреть их. Что будем делать? Лаконично подвела вопрос Дафна. Пойдем искать, высказался Фред. Можем подождать тут, ответил Джордж. Мда, выдохнула Дафна, и тут резко вспомнила об одной крайне полезной вещичке. Стоп. Прикрыв глаза для пущей концентрации, юная аристократка мысленно нырнула в свой пространственный карман и нащупала там волшебный телефон. Пара нажатий на сенсорный экран, и вот, вызов пошел. Спустя долгую минуту ожидания черный экран наконец сменился изображением с другого конца. Из динамиков донесся растерянный голос Поттера. Алла, Гарри, привет. Волшебница улыбнулась парню, как обычно вогнав того этим нехитрым действием в краску. Слушай, ты же сейчас с мистером Уизли в палаточном лагере на чемпионате. Вновь донеслось от подростка. Да. «Привет, да, мы тут сидим в палатке с расширенным пространством, а откуда ты знаешь, все?» Подняла бровь аристократка, проигнорировав вопрос и переведя взгляд на близнецов. «Да, после того, как и Поттер поднял глаза на окружающее его пространство и нашел взглядом каждого Уизли, послышалось от него, Дафна хмыкнула, взглядом показав братьям, насколько их надежды на встречу были ничтожны. Те, в свою очередь, лишь пожали плечами». Мол, не очень-то и надеялись. «Я ясно», — протянула она, вновь посмотрев на Гарри, «а можешь нас встретить?» «Конечно», — даже излишне резко воскликнул парень, вновь заставив Дафну улыбнуться. «А где вы?» «Только что переместились порт ключом», — ответила аристократка. «Подойдешь?» «Ага, 3 минуты», — сказал герой Британии, после чего повесил трубку. Дафна победно посмотрела на близнецов, но тем, кажется, было совершенно плевать на ее, в очередной раз, продемонстрированное превосходство. Они переглянулись и с лукавыми улыбками уставились на нее. Значит, Гарри, с мордой, так и просящий кирпича начал Фред, так вот зачем ты столь упорно шифровалась? Без комментариев, отрезала волшебница, даже рубанув воздух перед собой рукой и, изо всех сил стремясь удержать лицо. У тебя уши покраснели, с точно такой же улыбкой произнес Джордж, но ты не переживай, мы, как твои старшие соученики, всецело одобряем выбор. Все, на что мы рассчитываем, это приглашение на СВА. Ха! Попытался было продолжить за братом Фред, но был прерван прилетевшим ему в живот слабеньким воздушным кулаком. Дафна же, красная словно рак, отвернулась от парней, дабы не дать им разглядеть на своем лице. Собственно, что, и так ведь все, что надо было, увидели. А смысл от них-то шифроваться, наконец задала она себе вопрос, от которого бегала последние месяцы. Вот только попробуй продолжить, с напускной серьезностью начала она, вновь развернувшись лицом к братьям, но они словно этого и ждали. Да ладно тебе, со все той же улыбочкой махнул рукой мгновенно пришедший в себя Фред, любовь это такое чувство, которое вы еженедельно испытывали во время тех совершенно непримечательных походов интересным по домам с красными фонарями над дверями, улыбнулась Дафна, вогнав братьев в ступор. Ты знала? После недолгой паузы выпучил глаза Джордж, а Фред и вовсе не мог вымолвить и слова, хватая воздух ртом. «Угу», — вновь смутилась девушка, — «будете стебать, случайно проговорюсь при вашем отце или матери». Прани переглянулись, внимательно посмотрели друг на друга, потом перевели взгляды на девочку, после вновь переглянулись. «И, точно не пошутишь?» — спросил ее Джордж. «Если вы не начнете», — пожала плечами она, — «тогда договорились?» «Конечно», — благосклонно кивнула аристократка, а про себя Дафна улыбнулась. «И чего такого в том, что мальчишки шляются по борделям? Тяжелые тренировки, еженедельный стресс в виде придуманных учителем или его родственниками испытаний на прочность. Разумеется, все это напряжение будет накапливаться. Кто-то сбрасывает его с помощью каких-то лично приязненных хобби, типа вышивания или, допустим, выжигания. Ох, как же девочка была поражена, когда познакомилась с дядей своего наставника, который как раз вышивая крестиком и успокаивал нервы, совершенно не стесняясь своего увлечения, а окружающие, в свою очередь, ни разу этого не порицали. Сама Дафна научилась удерживать холодную голову с помощью вспышек ярости, дать себе волю, покрошить голыми руками в щепки пару-тройку макивар или вскрыть точными ударами боксерскую грушу. В общем, что-нибудь сломать, желательно крепкое, или побить грушу нестатичную, которой обычно выступал Владимир, отец Сергея. Вот просто отключив мозг бить и бить, пока сил останется ровно столько, чтобы их хватило помыться и добрести до постели. Подобным приходилось заниматься по разу в неделю-другую, но вот именно этого Дафне хватало для поддержания душевного равновесия. Что же до близнецов, обыкновенная практика в той среде, в которую они с недавнего времени стали вхожи. О чем речь, если о таком способе быстро вернуть себе душевное равновесие парням намекнул сам учитель? А что, карманных денег он выделял своим подопечным более чем щедро, даже по меркам семейства Гринграсс, третьего по своему богатству рода на островах. Проверенные места им подсказали товарищи из одногодок, с которыми ученики магистра периодически пересекались. В чем проблема, если это помогает? Так что девочка не осуждала. Небольшой пятачок пустого пространства прямо посреди оживленного прохода между рядами палаток, на котором стояли ученики магистра, погрузился в тишину, и вновь вполне осязаемое подтверждение их прогресса, этакая аура силы, которую неосознанно предпочитают избегать более слабые волшебники, сочетающиеся с тем, как Дафна и близнецы себя привыкли ставить. Зато относительно недолгое время ученичества все успели здорово измениться. Однако, более всего это заметно вот в такой харизме. Близнецы больше не сутулятся, всегда расхаживая с прямой спиной и широко развернутыми плечами. Также на восприятии парней работают и их здорово изменившиеся габариты. Оба уже ростом под 1,90 м, на чем явно не собираются останавливаться, лишь немного не дотягивают до учителя, и весом 85 кг. Ну и прямые взгляды, вечно норовящие поиграть с особо дерзкими такими же глядельщиками в интереснейшую игру. Кто кого переупрямит. Ну и сама Дафна здорово вытянулась под гнетом постоянных, все время повышающихся физических нагрузок. Фигура оформилась, грудь, крутые бедра и, как отмечали немногие ее знакомые в стране снегов, крайне колючий, прямо-таки промораживающий взгляд. Волшебница улыбнулась своим мыслям. Интересно, а сестра узнает ее сразу, ведь гардероб изменился, как и, в некотором смысле, осанка. Мелкая моторика, в которой она старалась подражать учителю, и его учителю, Елене Цыпкиш. Плавные движения, чуть склоненная голова, чтобы смотреть на собеседника не сверху вниз из-за задранной головы, а слегка из-под лобья. Именно у учителя это выражено относительно слабо, но вот у вампирши, наоборот, прямо крайне сильно. Но тут из рассуждений Дафну заставило вынырнуть появление в ее поле зрения знакомой фигуры, пути поднабравшей в росте и весе. Гарри быстрым шагом, словно волнолом, пробивался сквозь толпу прямо к ним. «Ух, всем привет!» — воскликнул он, подобравшись на пяток метров и подняв руку вверх. Это заставило близнецов отвлечься от своих совершенно бесконечных перешептываний и поднять глаза в сторону их, провожатого. «О, Гарри!» — первым воскликнул, как всегда, Фред, перебив едва открывшую рот волшебницу, чем заработал обжигающий спину взгляд, который, к слову, судя по дернувшимся плечам, почувствовал, ничего себе вымахал. «Тебя чем все лето кормили?» — произнес рыжеволосый бугай, хлопнув младшего товарища по плечу. «Меня-то», — усмехнулся Поттер, показательно осмотрев собеседника, — «ты себя видел, на целую голову выше Салы и вдвое больше в обхвате». «Привет, Фред!» — он махнул рукой стоящему позади брата-близнецу, Дафна, уже чуть более нервно он улыбнулся ей. «Ао, словами не описать», — тем временем принялся отвечать Фред. «Было все, от просто говядины до хвоста мантикоры, и как на вкус», — продолжал ухмыляться Гарри. «Как любое зелье снипа», — рассмеялся рыжий, «но во многих местах является деликатесом», — тут он склонился к уху Поттера и довольно громко зашептал, так, чтобы было слышно им с Джорджем, даже в условиях галдящей толпы вокруг. «Знаешь, почему-то мне кажется, что это такой тонкий стёб от народов, на территории которых эти твари и водятся. Сами эту фигню не жрут, но для других создали этому, мощную репутацию». «Ха-ха», — коротко хохнул Поттер. «Возможно, но нафиг это есть, если так невкусно, зависит от приготовления», уже нормальным тоном произнес начинающий артефактор, пожав плечами, «но в целом тут все согласно закону подлости, все, что невкусно, именно то и полезно». «Ясно», протянул Гарри, вроде поздоровались. «Пошли, вперед», весело воскликнул Фред, указав рукой, «просто перед собой». «Кстати, малышку Джинни отец все-таки взял с собой или мама запретила?» «Она здесь», — ответил Поттер быстрым шагом, направившись в лишь ему известном направлении, как и Гермиона. «А еще мы встретили Дидгари, Седрика и Амоса». «А», — кивнул Фред, — «соседи, как тебе хороший парень?» Он пихнул Поттера плечом, уже проникся желанием подружиться со столь дивным молодым человеком. «Да иди ты», — усмехнулся бывший очкарик, «но вообще, ты прав». «Не знаю, этот Седрик какой-то, слишком правильный что ли, есть такой момент», — хмыкнул рыжий, «как я и сказал, он, хороший парень, без явных недостатков или минусов, и в спорте неплох, и учится хорошо, и некоторую поддержку, как на своем факультете, так и вообще в школе имеет, в этом и заключается проблема, слишком положительный он, настолько, что подспудно начинаешь чувствовать подставу, а потому хочется держаться на расстоянии, хотя объективных причин тому нет». «Вот», — задумчиво произнес Гарри, «очень правильно ты описал возникающие при знакомстве с ним чувства». Слушая диалог парней, Дафна внутренне улыбалась. «Странное это дело, рассматривать вполне бытовые моменты с разных точек зрения, к тому же буквально во время этих самых моментов. Но что поделать, это уже стало привычкой. Привычка думать – это, наверное, основное, что во все троих своих учеников старался вбить кровавый ворон. Всегда и постоянно анализировать окружающую обстановку и вовремя подмечать ее изменения. Вот и сейчас мысли Дафны невольно соскользнули на чуть более детальный анализ поведения парней. С близнецами-то все понятно. Эти ее практически ни в чем уже не стесняются, да и привыкли, что львиную долю времени им приходится проводить втроем. Так что выстраивание между собой ровных отношений стало для сумбурной компании буквально жизненно важным делом, с чем они дружно и успешно справились. Но вот Гарри, герой Британии, очень явно стеснялся. Причем не ее, а близнецов, которых подспудно не желал посвящать в сложившиеся между ними отношения. Дафна его понимала, Сама ведь бегала от этих мыслей довольно долго, так что волевым усилием заставила себя не реагировать на явное игнорирование ее фигуры со стороны Гриффиндорца. Так что, волшебница просто ждала, пока шебутные близнецы не свалят в закат, оставив их наедине. Поттер слишком сильно накрутил себя, как теперь стало ясно видно девушке, и не совсем понимал, что будет дальше с их общением. Наконец, когда компания смогла прорваться через хаотичную и заведенную толпу до нужного места, она смогла выдохнуть. «Папа!» Одновременно воскликнули братца, запустив головы внутрь небольшой с виду палатки, «Встречай!» И только они закончили, как тут же рванули внутрь, ясно показывая, как соскучились по родственникам. Юная аристократка лишь улыбнулась, совершенно искренне радуясь за друзей, ведь у нее самой с ее родителями и сестрой ситуация сложилась, несколько более проблемная. Расслышав звук явно уроненного чайника, или еще какой тары, до этого стоящей на огне, волшебница решила, что сейчас она тут точно лишняя. «То, что надо. Ты куда? Пошли», хмыкнула она, увидев, что Поттер собирался протиснуться в палатку. «Э-э-э», выдал он, забегав глазами и покраснев. «Куда? Гулять?» Конечно, волшебница улыбнулась и схватила парня за руку, потащив подальше от сцены семейного воссоединения. «О, Гарри!» – неожиданно услышала Дафна из-за спины. К ним приближался улыбчивый светловолосый молодой человек, довольно привлекательной внешности, спортивный, Седрик Дидгари. «Седрик!» – кивнул напрягшийся Гарри. «О, да, познакомься, это Дафна Гринграсс!» – учтиво склонил перед волшебницей голову молодой маг. «Как можно не узнать ледяную королеву Слизерина?» «Седрик Дидгари», — кивнула подростку девушка, приветливо тому улыбнувшись. «Вот уж не ожидал встретить такую компанию», — нейтрально произнес парень. «А я мы не ожидали увидеть тебя», — вежливо ответила Дафна, подняв бровь, как бы намекая парню на то, что она не настроена на диалог. «О, разве можно было пропустить финал чемпионата?» — дружелюбно продолжил студент Хаффлпаффа. «Кстати, у вас есть фавориты, за кого будете болеть, а кто играет?» Волшебница попыталась сыграть дурочку, чтобы побыстрее отвязаться от неожиданного собеседника. Воспитание не позволяло ей просто проигнорировать дружелюбного парня и, тем более, вот так просто, без особых на то причин, кроме настроения, послать того куда подальше. Хотя очень хотелось, кхе, аж подавился воздухом заядлый игрок. «Серьезно, шутка», вежливо улыбнулась слизеринка. «Разумеется, за Ирландию. Как будто был выбор. Не уважаешь Квиддич?» – удивленно спросил он. «Скорее», – чуть задумалась Дафна, недавно увидела сразу несколько более интересных альтернатив. «О, и что же?» – не на шутку заинтересовался волшебник. «Футбол, хоккей», – пожала плечами она, как обычный, так и магический. «М», – поднял брови собеседник. «А, что это?» «Обязательно покажу, когда будем в Хогвартсе», – решила съехать с темы девочка. «Так в двух словах и не объяснишь. О, так я не занят». Это был намек на то, что мы хотим погулять вдвоем, пропустив в голос капельку раздражения, прямо сказала аристократка, обжигая парня взглядом, и при этом подняла руку, которую держал уже сам Поттер, показывая, что тут Дидгари, третий лишний, а сам Гарри в этот момент едва не проваливался под землю от смущения. «О», удивился и немного стушевался он, «ау, прошу прощения». «В таком случае поговорим потом», разумеется, благосклонно кивнула аристократка и, развернувшись спиной к неожиданному собеседнику, зашагала к краю лагеря. Несмотря на кажущуюся компактность, кемпинг фанатов летающих метелок и мячиков оказался действительно огромным. Настолько, что в какой-то момент, несмотря на довольно быстрый темп, у спокойной девушки мелькнула мысль натурально пробить себе дорогу. Но вместе с тем она умилялась зажатости и стеснительность Поттера. Как ни странно, но именно этим парень и запал ей в душу, в чем она уже честно, по крайней мере себе признавалась. Нет, не стеснительность, искренность. У Поттера почти всегда, что в голове, то и на лице, да и сам по себе он уж точно не гнилой человек, скорее уж наоборот. Именно это сочетание столь сильно зацепило выросшую в крайне лицемерном обществе девушку. Порой так сильно не хватало банальной честности. Все, всегда и повсюду стремились обмануть, использовать, поймать на оговорке или, не дай магия, откровенные ошибки, чтобы потом это использовать против ее семьи. И мало того, случить подобное, после всего ее бы ожидало наказание еще и от родителей, которого просто не могло бы не быть, случись ей опорочить честь рода. А здесь просто искренний и довольно светлый в своих идеях и помыслах парень. Довольно упорный, не глупый. Местами, конечно, наивный, но кто не без греха.